Тут и сундук с акваяжем подоспели. А в дверях, мне кажется, была старая Уайт. Ламур, если вам угодно. Так ведь мисс Милли ее прозвала. И говорила старуха с кучером. «А кто сел в экипаж, Мэри?» — спросила я. «Ну, мисс, я ждала, сколько могла, но зубы так болели. Я так замерзла, что в конце концов я бросила это и вернулась в постель. Ведь кто его знает, сколько еще пришлось бы ждать? И попомните мои слова, мисс, опять будут держать все в секрете, как на прошлой неделе. Не нравятся мне их привычки, их секреты. Не нравится эта старая Уайт. Она только и делает, что сочиняет, ведь правда?» «А ей бы постеречься, раз время-то ее подходит, раз старая такая, ужас такая старая и так врет!» Милли проявила любопытство не меньше моего, но тоже оказалась не в силах прояснить хоть что-то. Впрочем, мы сошлись во мнении. Уехала, очевидно, та персона, приезду которой я была случайной свидетельницей. В этот раз экипаж останавливался у левой боковой двери за углом дома и без сомнения покатил проселочной дорогой. Итак, о ночном отъезде мы узнали вновь по причине неприятного случая. Было очень досадно, однако, что у Мэри Квинс не хватило терпения дождаться появления путешественника. Мы решили, будем хранить молчание, и даже старухе Уайт, ладно, стану звать ее по-прежнему Ламур, даже ей Мэри Квинс не намекнет о том, что видела. Но растревоженное любопытство, подозреваю, дало знать о себе, и Мэри вряд ли исполнила свое намерение. Как бы то ни было, бодрящее зимнее солнце и морозные небеса, долгие вечера с ясными звездами и уютным огнем в камине, а значит разговоры, истории, временами чтения, короткие прогулки по неизменно дивному Бартрому Хо, а больше всего ничем не нарушаемое течение нашей жизни, спокойствие, которое не оставляло место мыслям об опасности и несчастьях, все это постепенно подавило во мне дурные предчувствия, ожившие было под влиянием доктора Брайерли. Кузина Моника, к моей невыразимой радости, вернулась в свое поместье, и активная дипломатия, осуществленная через почту, повела к переговорам о возобновлении дружественных связей между Элверстоном и Бартрамом. Наконец, в один прекрасный день кузина Моника, сияющая, не снявшая ни накидки, ни шляпки, румяная от резкого ветра с дербиширских гор, вдруг предстала предо мной в нашей гостиной. Мы встретились, будто давно не видевшиеся школьные подруги. Кузина Моника всегда оставалась юной в моих глазах. О, какие были объятия, какой шквал поцелуев, восклицаний, вопросов, какие ласки! В конце концов, я не без труда усадил ее в кресло, а она, смеясь, сказала: «Вы и представить себе не можете, какого самоотречения стоило мне устройство этой встречи. Я целых 5 писем написала Сайласу, а я ненавижу писать. И, кажется, ни в одном не позволила себе дерзкого слова. Что за чудо ваш, Кроха-дворецкий? Я не знала, как с ним обойтись у входной двери. Он Струлбрук, эльф или всего-навсего привидение?» Струлбруги — раса, наделенная бессмертием, с которой встречается во время своих странствий Гулливер, герой романа Джонатана Свифта 1667-1745 «Путешествие Гулливера». «Где ваш дядя выискал его?» «Уверена, он появился в канун Дня всех святых в ответ на заклинание. Надеюсь, он не ваш суженый. И как-нибудь ночью обратится в серый дым и вылетит в трубу». День всех святых 1 ноября. В его канун царствует нечистая сила. Кроме того, принято гадать о суженом. Такого древнего маленького существа я в жизни не видела. Я упала в экипаж на подушке и решила, что умру от смеха. Он пошел доложить вашему дяде о моем приезде, и я очень рада. Я покажусь теперь Сайласу юной, как Геба после него. Геба в древнегреческой мифологии богиня вечной юности, дочь Зевса и Геры, жена Геракла. Но кто это? Кто вы, моя дорогая? Последние фразы были обращены к пухлощекой бедняжке Милли, которая стояла сбоку у камина и круглыми от страха и удивления глазами глядела на странную леди. «Ох, простите меня!» — воскликнула я. «Милли, дорогая, познакомься, это твоя кузина, леди Ноулс». «Значит, вы Миллисент?» «Дорогая, я очень рада вас видеть». Кузина Моника вмиг была опять на ногах и уже держала руку Милли в своих, уже целовала ее в обе щеки и гладила по волосам.